На жаргоне ротонды слово в прошлом году стоило 10 франков, полслова 5. Тошно. Я давно не видела работ Гончарова и теперь снова почувствовала в ней то, чего мне самой всегда не хватало. Слитность жизни и труда, когда невозможно отделить одно от другого. Зоркость у нее детская, которую почти никому сохранить не удается, а ей удалось. Но рядом с этими детскими широко открытыми глазами в двух холстах опущенный, как у монахини, взгляд. Мы горечь своей жизни на чужой стороне чувствуем ежедневно и ежечасно. В лучшем случае живем мимо, а у нее в этих опущенных глазах трагедия разлуки. И эту трагедию она пишет очень по-русски. Техника у нее твердая, дышащая стариной, и она сознательно предпочитает ее французской манере. Мне кажется несправедливым, что ее неизменно ставят рядом с Ларионовым, хотя сходство есть, как у супругов, которые от долгой совместной жизни становятся похожи. Ларионов крупнее, острее, но Гончарова мне ближе. И все-таки учиться у нее я бы не смогла. Думаю, что у нее и нельзя ничему научиться. В ней все-таки нет того, что отличает бесспорных мастеров. Первоначальности, первозданности, новизны, принадлежащей только ей и никому другому. Алексей отложил свой приезд. Дела. Жаль. Впрочем, я уже сносила эту встречу, как бывало снашивала в уме платье, которое не могла купить. Живу одна и счастлива сознанием своего одиночества и свободы, хотя живется дьявольски трудно. Женщине не только тяжело, но почти невозможно достать работу в Париже. Постскриптум. Спасибо за фотографии. У Нади очень милое, симпатичное лицо. Я им довольна. 27 апреля 25 года, Париж. Милый друг, я получила письма и фотографии, но не было ни минуты, чтобы ответить тебе. 20-го была в министерстве. Когда твои бумаги придут, обещают поторопить дело и известить меня о результате. Но я не верю им и в конце недели поеду опять. Наша артель Гордеевская расписывает сейчас ресторан-кабаре в русском стиле. Посетители будут увеселяться русскими же артистами. И все это очень обидно и горько. Вчера я случайно попала на репетицию. Некая Лиза Волгина играла на балалайке под аккомпанемент рояля. Но как играла? Какой характер? Сколько музыкальности? Мы разговорились. Она выступала на концертах со своими композициями. А теперь попала сюда, ночью играет перед иностранцами, днем спит. Пропадет без сомнений и отлично знает, что пропадет. На Монмартре кабаки с русскими названиями «Тройка», «Домик», «Самовар», «Добро пожаловать» и так далее. Как подумаешь, что все эти ночные заведения расписаны русскими художниками, да еще какими, жить не хочется. Или хочется, но не очень. Милый мой, кончаю через 2 недели. Ночью, когда я сидела за этим письмом, за мной прибежал один художник из нашей артели и сказал, что у Гордеева тяжелый сердечный припадок. 2 недели я провела неотлучно при нем, замучилась и не была, разумеется, в министерстве, как тебе обещала. Надеюсь поехать завтра, если ему станет лучше. Сейчас он спокойно спит, а я пользуюсь этим, чтобы закончить письмо. Миленький. Где я? Что случилось со мной? Почему я здесь, а не с тобой в Петербурге или Казани? Вчера зашел скульптор Бернштейн, только что приехавший из Советского Союза, и до поздней ночи рассказывал о московских художниках. Многие имена я услышала впервые. О выставках Кончаловского, конструктивистов, Футемаса — это, оказывается, название высших художественных курсов, на которых обучаются около 1500 человек — главным образом с фабрик и из деревень, как сейчас вообще во всех высших учебных заведениях. Особенно интересно рассказал он о Татлине с его проектом памятника Третьему интернационалу. Он считает, что конструкции Татлина оказали большое влияние на театр. И снова о выставках Машкова, Лентулова, Рождественского, Грабаря. В Москве ждут Пикассо, приезд которого, по мнению Бернштейна, послужит сигналом к ожесточенной схватке между обществом станковистов